sommier du dieu. On a dit sommier du dieu. Sommier du dieu. Sommier du dieu. Леги в комплике, блядь. А зверин, ёбаная, чушка, я его встал.